Покупки для романтического завтрака на конспиративную квартиру, которую в конторе называли коротким, емким словом «нора», Валентин затаскивал сам, лично. Ни Константин, ни Дашка не собирались ему помогать. Внешне расслабленные, внутренне они были предельно напряжены, словно в любой момент ожидали нападения. А Федя с Тошкой куда поехали? Поинтересовался стажер, топая по лестнице. «Надо же, засек!» — усмехнулся Константин. «А на вид салага салагой!» «Помолчи!» — шикнула на своего подопечного Дарья, сунула в замочную скважину ключ, словно ненароком касаясь большим пальцем руки дужки замка, и он послушно щелкнул. «Вот это хаза!» Радостно захихикал Валентин, заходя внутрь. «Апартаменты класса люкс!» «Дашенька, я бы на твоем месте все-таки налил ему 100 грамм. Мальчик до сих пор не в себе». Константин закрыл за собой дверь, прошелся по комнатам, убедился, что все в порядке, и двинулся на кухню, определив по шуршанию пакетов, что Валентин уже там. Стажер действительно был уже там. Он сгружал пакеты на кухонный столик. Константин распахнул пиджак, расстегнул на груди рубаху, снял с себя нательный крест и осенил им стажера. Тот продолжал хихикать. «Небесовское это! Да, тут только 100 грамм помогут!» Успокоился батюшка, подошел к настенному бару, извлек оттуда пузырь смирновки, 2 рюмки и наполнил их до краев. — Давай, сын мой, прими лекарство, и снизойдет на тебя благодать, и душа успокоится. Они дружно выпили, и Валентин перестал хихикать. — Что это на меня нашло? — удивился он, шумно вдыхая в себя воздух, и начал шебуршиться в пакетах в поисках закуски. — Устал ты, отрок. Пойди-ляг, отдохни. Умеешь ты нужное слово найти, батюшка. Валентина действительно потянула в сон. Стажер протяжно зевнул. Вот и ладно. Дарья, ты его пока не трожь, — крикнул Константин девушке. Ответом ему был шум воды. Дашка уже заперлась в ванной комнате и с наслаждением плескалась там под душем, смывая с себя сон и усталость, подставляя упругое молодое тело под ледяные струи. Она сама себя назначила первой по дежурству и готовилась охранять сон стажера. Валентин проснулся от того, что у него вдруг защекотало в носу. Затем под боком что-то повернулось, и кто-то уютно засопел ему в ухо. Юноша распахнул глаза. Рядом с ним на постели лежала свернувшаяся калачиком Дашка и честно дрыхла, охраняя его сон, заодно используя руку стажера в качестве подушки. Валентин, стараясь не дышать, отодвинул свободной рукой черный локон волос, забившийся в его ноздри, и осторожно подтянул тело девушки поближе к себе. Дарья во сне замурлыкала еще уютней. — Вот дела! Неужели? — мелькнула в его голове шальная мысль. Юноша приподнял голову. Он лежал поверх одеяла в одних трусах. Дашка сопела у него под носом при полном параде. Блузка, юбка и пистолет в руке, уткнувшийся дулом в его бок. — Нет, точно ничего не было, — сообразил Валентин. Под дулом пистолета я сексом вряд ли бы занялся. И тут взгляд его упал на кресло, в котором валялась его скомканная джинсовка, а под креслом спокойно лежал пакет с пазлами. Вот зараза! Как же тебя никто не засек? Так, эту опасную дрянь надо запрятать ото всех куда-нибудь подальше. Юноша осторожно убрал руку из-под головы девушки. Дашка... Во сне что-то пробурчало и опять перевернулось на другой бок. Намаялась девчонка. Ну, спи, теперь моя очередь дежурить. Валентин сполз с кровати, напялил на себя одежду, выудил из-под кресла пакет, сунул его под мышку и вышел из спальни. А куда же тебя запихать? Стажер вышел в гостевую комнату, плюхнулся на диван, выудил из пакета пазлы. Машинка уже почти полностью погрузилась в пластиковое основание игрушки. Но куда же ее спрятать? Под ванну. Как показала практика, это самое надежное место. Не откладывая дело в долгий ящик, юноша затолкал пазлы обратно в пакет. Прошел в ванную комнату, отодвинул в сторону пластиковую дверцу, прикрывающую днище ванны, засунул под нее пакет и аккуратно вернул дверцу на место. Покончив с этим, юноша принял душ, обтерся мохнатым полотенцем, на цыпочках прокрался обратно в спальню, натянул на себя джинсовку и так же тихо, стараясь не разбудить Дашку, вышел в гостевую комнату. Там он сразу подсел к компьютеру и уставился на клавиатуру, поверх которой лежала записка, судя по почерку, начертанная рукой полковника. «Херувиму. Комп подключен к нашей базе и защищен всеми доступными способами. Можешь копаться в любых файлах безбоязненно». «Ага, под вашим чутким руководством», — хмыкнул стажер. «Уй, блин, так это он что? Он тут был, пока мы с Дашкой?» Юноша залился краской. В принципе, ничего особенного и не было. Просто спали вместе. Причем Дашка в одежде, но все равно он чувствовал себя не совсем уютно. «Ладно, ну в случае чего не сдаст, свой мужик. И запросы мои в нете пусть просматривает, с меня не убудет. Ух, контора по моим наводкам зашуршит. Всех на уши поставит. И это очень хорошо. Пазлы не пазлы, а Женьку конкретно без всякой мистики завалили. Вот пусть этим делом и займутся. Все лучше, чем пасти бедного стажера». Валентин включил компьютер, вышел в интернет и начал делать запросы для начала в официальном поисковике. «Термодановск, ЧОП, Страж». Однако Google юношу расстроил. В его базе данных про Рамадановскую такая фирма не светилась. «Оно и понятно», — хмыкнул стажер. «Зачем светиться, если вся фирма набита мальчиками с зоны? Заказы и старые клиенты помогут добыть. Тем не менее, засаду в новостройках мне бы устроили. А если не вы, то те, кто над вами сидит. Ну и что мы имеем по вашей конторе?» Валентин зашел в базу данных ФСБ Армадаровского края и повторил вопрос. ФСБ об охранной фирме «Страж» было осведомлено гораздо лучше Гугла. На экране всплыл файл с полным списком всех членов этой организации, с достаточно обширным досье на каждого сотрудника. Здесь были все данные, как официальные, так и неофициальные. Как Валентин и предполагал, практически все они были выходцами из различных группировок, когда-то враждовавших друг с другом, а теперь решивших отойти от дел криминального бизнеса и легализоваться под вывеской ЧОП. Страж. Хотя, судя по их действиям в волынинских двориках, как они были бандитами, так до сих пор ими и остались. Но разве что оружие теперь носят на законных основаниях. Стажер щелкал мышкой, перелистывая дела, и внимательно всматривался в фотографии. «Врагов надо знать в лицо». «А, вот и мордовороты, пытавшиеся выселить стариков Пашки». Все трое оказались из дольцевской группировки, ликвидированной в 2002-м. Самого Сашку Дольцева тогда не взяли. Он звериным чутьем почувствовал опасность и вовремя успел слинять. сейчас в Туманном Альбионе дает интервью про зверство путинского режима, мешающего нормальным бизнесменам поднимать Россию. Скорее всего, не обошлось без утечки информации. Силовые структуры Рамадановска в то время были нашпигованы его людьми. Так, ну, с Дольцевым все ясно. А остальные как же вывернулись из-под пресса российской Фемиды?